Глава 15. Ну, пошумят газетчики и забудут. Я вернул газету Журавлеву. Скандал на один день. Завтра будет новый повод для заголовков. Послезавтра об этом уже никто не вспомнит. Это ведь ничего, по сути, не меняет. Лесков все равно в финале. Его дядя... «Ошибаетесь!» Журавлев улыбнулся широко от уха до уха. «Ошибаетесь, Илья Григорьевич, ошибаетесь. Полчаса тому мне звонили из столичной гильдии. Хотели предупредить, так сказать, по-дружески». Он огляделся и убедился, что поблизости никого нет. Наклонился ко мне, понизив голос почти до шепота. «Видите ли, император прочитал утреннюю прессу за кофе. Его Величество — большой любитель начинать день с газет. Это все знают. И эта статья...» Он постучал пальцем по заголовку. «Эта статья его очень расстроила». Пауза. «Его Величество очень не любит, когда тень падает на его реформы. А здравоохранение — одна из его любимых реформ. Ведь он лично курирует преобразования в этой сфере и следит за результатами. И когда в газете пишут про кумовство и коррупцию в гильдии целителей...» Журавлев выпрямился. «Лескова-старшего сняли сегодня утром с формулировкой «утрата доверия». Указ был подписан час тому назад». Я молча смотрел на него. Цель была достигнута. Изначально я сомневался о том, что император читает газеты. Но мой расчет оказался верен. Либо он, либо Филипп Самуилович Гольдман должны были узнать о конфликте из прессы. Там везде была моя фамилия, и, естественно, они знали о диагностическом центре. Император лично пообещал мне протекцию с его постройкой. Они просто не смогли пройти мимо, помня о своих обещаниях, да и даже если бы не фамилия. Мимо такого скандала лучше не проходить. В общем и целом получилось так, как я и хотел. Без прямого обращения к императору я получил его поддержку в этом вопросе. «Сейчас в министерстве идут чистки», — продолжал Журавлев, и его голос был полон мрачного удовлетворения. «Комиссия по проверке, аудит связей, пересмотр всех назначений за последний год. Поговаривают, головы летят. И не только Лесков, еще несколько человек из его окружения». «Все, кто был замешан в различных схемах...» Он сложил газету и убрал ее в карман. «Официальное сообщение будет через час, но в гильдии уже все знают. И скоро узнают все остальные». Я перевел взгляд на закрытую дверь, за которой скрылись участники финала. Лесков еще не знает, и это было мне на руку. Палата номер один была светлой и просторной, и слишком идеальной. Белоснежные стены, новенькое оборудование, огромные окна, через которые лился утренний свет. Все сияло, блестело, кричало о деньгах и статусе. Семен стоял у двери, прислонившись плечом к косяку, и наблюдал. Нет, не за пациенткой, пока не за ней, за командой. Затем, как 10 человек, прошедших через 2 этапа отбора, пытаются работать вместе и не могут. Зиновьева захватила командование в первые же минуты. Она просто вошла, окинула взглядом палату, увидела пустующее место у изголовья кровати и заняла его, естественно, без вопросов и дискуссий. Ее голос был жестким, нетерпящим возражений. Голос женщины, которая привыкла руководить и не собирается уступать эту привилегию никому. «Давайте сразу расставим приоритеты. Перед нами сложный случай. От этой пациентки отказались 3 клиники. 3. Включая императорский медицинский центр. А это значит, что простых решений здесь нет». Она сделала паузу, обводя взглядом команду, проверяла, все ли ее слушают. «Посмотрите на характер поражений. Множественные очаги. рецидивирующее течение. Раны заживают и открываются снова. Отсутствие эффекта от стандартной терапии. О чем это говорит?» «О том, что стандартная терапия не работает», — буркнул Тарасов. Он стоял с другой стороны кровати, скрестив руки на груди, и его лицо выражало плохо скрываемое раздражение. «Блестящее наблюдение, коллега!» Зиновьева даже не удостоила его взглядом. «А если подумать чуть глубже? Множественные гнойные очаги, резистентные к лечению. Это кричит о системной патологии. Иммунодефицит, волчанка, васкулит. Возможно, редкая форма гранулематоза Вегенера». Она повернулась к Орденской, которая стояла рядом с планшетом в руках, готовая записывать. «Елена, фиксируй. Нам нужна полная иммунограмма. CD4, CD8, соотношение, все субпопуляции лимфоцитов, иммуноглобулины. Г, А, М, Е. Комплемент С3, С4. Антинуклеарные антитела АНЦА и Пи, АНЦА и С, АНЦА. Криоглобулины. Ревматоидный фактор. Антитела к двуспиральной ДНК». Ордынская строчила, едва успевая. Ее пальцы летали по экрану планшета. «И биопсия», — добавила Зиновьева. «Биопсия краев ран. Мне нужна гистология. Нужно понять, что происходит на клеточном уровне. Есть ли васкулит, есть ли гранулемы, есть ли признаки аутоиммунного воспаления». «Пока мы будем ждать твою гистологию», — Тарасов шагнул ближе к кровати, — «пациентка может умереть от сепсиса». Он склонился над ранами. «Две на животе, справа от пупка, ближе к подвздошной области. Одна на правом бедре, на передней поверхности, ближе к паховой складке. Все три гнойные, с неровными подрытыми краями и с характерным зловонным запахом». Семен стоял у двери, но тоже чувствовал этот запах, запах, который въедается в одежду. «Запах специфический». Тарасов выпрямился, и его лицо было мрачным. «Анаэробная флора, кластридии, бактероиды. Быть может, фузобактерии. Александра, твоя иммунология подождет. Если это газовая гангрена, счет идет на часы». «Это не газовая гангрена». Зиновьева наконец повернулась к нему. Ее глаза были холодными и презрительными. «Где крепитация? Где газ в тканях? Где молниеносное распространение? Пациентка болеет месяцами, а при газовой гангрене люди умирают за сутки». «Ну тогда гангрена Фурнье», — не сдавался Тарасов. «Некротический фасциит. Нужно вскрывать и дренировать, широко и агрессивно. Каждый час промедления увеличивает летальность на 10%. «Гангрена Фурнье поражает промежность и мошонку». Зиновьева говорила медленно, как учительница, объясняющая очевидное тупому ученику. «А здесь у нас передняя брюшная стенка и бедро. Локализация совсем нетипичная». «Атипичная форма». «Атипичная форма — это не диагноз. Это признание в собственной некомпетентности. Я не знаю, что это, но давайте резать. Так рассуждают мясники, а не лекари». Тарасов аж побагровел. Желваки заиграли на его скулах, руки сжались в кулаки. Семен видел, как он борется с собой, с желанием ответить, с желанием поставить эту высокомерную столичную даму на место. Но промолчал. Военная дисциплина. Не спорить с командиром при подчиненных. Даже если командир самозванец. Даже если командир не прав. А в центре всего этого хаоса, посреди споров, амбиций и уязвленных самолюбий, лежала пациентка. Алина, 22 года. Анамнез в папке на тумбочке. Три страницы убористого текста. Семен изучил его еще до того, как вошел в палату. Читал внимательно, делал заметки. И чем больше читал, тем больше чувствовал, что что-то не так. Она была красивой. Той особенной хрупкой красотой, которая заставляет мужчин хотеть защищать, а женщин завидовать и презирать одновременно. Бледное лицо с тонкими чертами, большие глаза, серые с длинными ресницами, влажные от слез, темные волосы, разметавшиеся по подушке, тонкие руки, которые то и дело тянулись к повязкам на животе, машинально, как будто проверяя, на месте ли они. И она плакала, тихо, беззвучно. Слезы катились по щекам, и она смахивала их тыльной стороной ладони. «Правой ладони», — машинально отметил Семен. «Правой, не левой». «Мне так больно». Ее голос был слабым, дрожащим. Голос человека, который страдал долго и много. «Вы не представляете, через что я прошла. Три клиники, три, и везде одно и то же». Она всхлипнула. «Режут, режут и режут. А лучше не становится, только хуже. Каждый раз хуже. Они говорили, что помогут, обещали, а потом...» Она закрыла лицо руками. «Потом снова резали, как будто я не человек, как будто кусок мяса на столе. Мясники». Она опустила руки и посмотрела на Зиновьеву. В ее глазах было столько боли, столько отчаяния. «Все они мясники. Вы ведь не такие, вы ведь мне поможете, по-настоящему поможете». Лесков сидел на краю кровати, держа ее за руку, за левую, отметил Семен. Его лицо было мягким, сочувствующим. Идеальная маска заботливого лекаря, идеальный образ рыцаря в белом халате. «Тише, тише», — он погладил ее по руке. «Нежно, почти интимно». «Все будет хорошо, Алина. Можно я буду назвать вас Алиной?» Она кивнула, глядя на него снизу вверх. «Алина, мы не такие, как те другие. Мы лучшие лекари империи. Мы прошли через сложнейший отбор, чтобы оказаться здесь, и мы найдем причину. Мы вас вылечим. Я лично прослежу за этим». «Правда?» В ее голосе было столько надежды, столько веры и... обожания? «Обещаю», — Лесков улыбнулся, — «вы в надежных руках». Семен смотрел на эту сцену, и что-то было не так. Он не мог сформулировать это четко, но интуиция била тревогу. Слишком много шума, слишком много версий, которые совершенно не стыкуются друг с другом. Зиновьева говорила об иммунодефиците, Тарасов — о гангрене. Коровин молчит в углу и хмурится. Лесков изображает принца на белом коне. А пациентка плачет и рассказывает о мясниках. «Мясники» — интересное слово. Не врачи, которые ошиблись, не лекари, не специалисты, которые не смогли помочь, а именно мясники. Намеренное оскорбление. Три клиники отказались от нее. Три, включая императорский медицинский центр. Лучшую больницу империи, где работают светила, где лечат членов императорской семьи. Они что, все мясники? Все некомпетентны? Все не смогли разобраться в простом случае гнойных ран? Или же они разобрались? И именно поэтому отказались? Семен посмотрел на раны, точнее на повязки, которые их закрывали. Две на животе, одна справа от пупка, одна на правом бедре, ближе к паху. Все справа. Все на передней поверхности тела. Все в пределах досягаемости чего? Правильно, правой руки. Эта мысль пришла внезапно, как вспышка, как молния, которая на секунду освещает темную комнату. Почему раны только справа? Почему только спереди? Волчанка не выбирает сторону. Васкулит не знает, где право, где лево. Инфекция распространяется по своим законам. По ходу сосудов, по фасциальным пространствам. Они по принципу справа да, слева нет. Левое бедро чистое. Семен видел это, когда Тарасова откидывала простыню. Левый бок чист. Спина, судя по всему, ну, потому как она лежит. Не ерзая, не морщась от боли, она тоже чистая. Весьма странная локализация для системного заболевания. Очень удобная локализация для... для чего? Мониторная была погружена в полумрак. Я специально попросил приглушить верхний свет. Так лучше было видно экраны. И можно было лучше сосредоточиться на том, что происходит в палате, а не на лицах людей вокруг. Экраны светились холодным голубоватым светом, показывая палату номер один с разных ракурсов. Центральный, самый большой, давал общий план. Вся комната как на ладони. Все 11 участников, кровать с пациенткой в центре, боковые экраны, крупные планы, лицо Алины, мокрое от слез, руки Тарасова, осматривающего раны. Доска, исписанная терминами. Спина Семена у двери. Я сидел в кресле, откинувшись на спинку, и наблюдал. Рядом барон, нервно теребящий золотую запонку на манжете. Его жест, который он не осознавал, вообще не осознавал. Я эту запонку видел уже сотни раз. Он крутил ее всегда, когда нервничал или не понимал чего-то. А сейчас и то, и другое. В углу в самой густой тени сидел грач, разумеется, с едой. На сей раз какой-то пирожок, судя по запаху, с капустой. Он жевал его медленно, демонстративно, не отрывая глаз от блокнота, в котором что-то писал. Иногда поднимал голову, смотрел на экран, хмыкал и снова возвращался к записям. И Журавлев. Он сидел в кресле напротив меня. Его обычно кислое лицо сейчас светилось от злорадства. Глаза блестели, губы то и дело растягивались в улыбке, которую он пытался скрыть, но никак не мог. «Смотрите на него!» Журавлев ткнул пальцем в экран. На экране Лесков склонился над Алиной, держа ее за руку и что-то нашептывая. Его лицо было нежным, заботливым. Идеальная картинка для журнала «Лекарь и пациент». «Павлин!» — Журавлев хихикнул. «Распустил свой хвост. Красуется перед дамой. Играет в благородного рыцаря, спасителя несчастных. И ведь он искренне верит, что это работает». Он повернулся ко мне. «Как вы думаете, Илья Григорьевич, когда ему сказать? Сейчас? Или подождать, пока он окончательно поверит в свою неуязвимость, а потом — бац!» Он щелкнул пальцами, и все рушится, как карточный домик, как... Он не нашел сравнения и просто махнул рукой. «Это будет прекрасно, просто прекрасно!» Я же молчал и смотрел на экраны. Команда не работала. Это было очевидно даже без моего сонара. Просто понимание того, как должна выглядеть рабочая команда и как выглядит команда, которая разваливается на части. Зиновьева захватила власть, но она не знала, что с ней делать. Она тонула в деталях, терминах, теоретических построениях. Она уже исписала половину доски, и я видел на экране СКВ, АНЦА, ассоциированный васкулит, гранулематоз Вегенера, криоглобулинемия. Она даже нарисовала какую-то схему иммунных каскадов, которую никто, кроме нее, вообще не понимал. Умная женщина. Слишком. Даже чересчур умная. Она настолько увлеклась теорией, что забыла посмотреть на пациентку. Тарасов же рвался резать. Это было написано на его лице. Он смотрел на раны и видел только одно — гной, который нужно выпустить, ткани, которые нужно иссечь, проблему, которую нужно решить скальпелем. Что поделать, военный хирург? Для него любая проблема — гвоздь, он — молоток. Вскрыть, дренировать, ампутировать, если потребуется. Действие вместо размышления. Результат вместо анализа. А Лесков? Ну, Лесков был Лесковым. А остальные? Остальные метались между тремя лидерами, не зная, кого слушать. Коровин молчал в углу, старый лис, он что-то понял, но пока не спешил делиться. Ордынская строчила в планшете, выполняя приказы Зиновьевой. Другие стояли кучкой у стены, переглядываясь и перешептываясь. И Семен. Семен стоял у двери, прислонившись к косяку, и смотрел. Но ни на раны, ни на аппаратуру, на пациентку. «Подождите, Аркадий Платоныч», — сказал я, не отрывая глаз от экрана. «Пускай доиграет». «Что?» — Журавлев поднял бровь. «Вы не хотите его добить? Сейчас, пока он на вершине своего маленького триумфа?» «Нет». «Но почему? Это ж идеальный момент. Он там», — Журавлев ткнул в экран, — «воображает себя спасителем. Но мы-то знаем правду. Мы можем войти и сказать ему. Вы представляете его лицо? Вы представляете, как он побледнеет?» «Да, представляю», — я кивнул. «И именно поэтому нет». Журавлев нахмурился, не понимая. Я поднялся с кресла и подошел к углу, где сидел грач. Он даже не поднял головы при моем приближении. Просто продолжал жевать свой пирожок, продолжая что-то строчить в блокноте. Меня для него как будто не существовало. «Ну что, аудитор?» Я остановился рядом с его креслом, глядя сверху вниз. «Нашел ошибки?» Грач откусил еще кусок пирожка, прожевал медленно, тщательно, демонстративно, проглотил. Вытер губы тыльной стороной ладони. И только потом ответил. «Ошибки». Он поднял на меня глаза. В них было что-то странное. Нет, не превосходство, не просто превосходство, хотя и оно тоже. Что-то похожее на азарт. «Я вижу катастрофу, Разумовский. Стадо баранов, которые пытаются решить уравнение со многими неизвестными методом случайного тыка». Он кивнул в сторону экрана. «Один кричит иммунодефицит и рисует схемы, которые никто не понимает. Другой рвется резать все, что видит. Третий играет в романтического героя и держит даму за ручку. А остальные стоят и смотрят, как три петуха дерутся за право первым нагадить на навозную кучу». Он усмехнулся. «Это не команда, Разумовский, это цирк с клоунами, акробатами и дрессированными собачками. Только вот пациентке от этого цирка ни холодно, ни жарко». «Ты видишь проблему?» «Я не спрашивал, констатировал. Но видишь ли ты решение?» Грач помолчал. Его глаза, красные, воспаленные, с темными кругами под ними, смотрели на меня изучающе. «Там, в палате, — сказал он наконец, — один стявец и один волк. Вот только волк прикидывается овечкой. И овцы его кормят с рук, по-шерстке гладят и жалеют». Он вернулся к своему пирожку, давая понять, что разговор завершен. Я молча отошел и вернулся к своему креслу. На экране Алина снова заплакала. Громче, надрывнее. Лесков склонился над ней, утешая и гладя по волосам. Зиновьева что-то требовательно говорила Ордынской. Тарасов спорил с каким-то участником, кажется, с Глебовым, о необходимости немедленной операции. А Семен... Семен стоял в сторонке у двери и смотрел. Ни на Зиновьеву, ни на Тарасова, ни на Лескова, ни на кого. Но на пациентку. На ее руки, на расположение повязок, на то, как она лежит, двигается, плачет. «Двуногий!» Фырк был заинтригован. «Твой хомяк что-то почуял. Ты посмотри, как он смотрит, как принюхивается». «Я вижу». «Ты думаешь, догадается?» Прошло 2 часа. Семен сидел на жестком больничном стуле в углу палаты и смотрел, как рушатся надежды команды. Результаты анализов пришли. Абсолютно все, которые заказала Зиновьева. Курьер из лаборатории принес толстую папку и положил на стол. Зиновьева схватила ее, как утопающий хватает спасательный круг. И утонула. Иммунограмма норма. Она читала вслух, и с каждым словом ее голос становился все более растерянным. CD4200, CD8600, соотношение 2:1, абсолютная норма, никакого иммунодефицита. Она перевернула страницу. Иммуноглобулины норма, ГАМ все в пределах референсных значений. Комплимент норма. Еще страница. ВИЧ отрицательно, сифилис отрицательно, гепатиты Б и С отрицательно, диабет нет, гликированный гемоглобин 5,2. Она подняла глаза от бумаг. В них было нечто похожее на панику. Антинуклеарные антитела не обнаружены, АНЦА оба варианта отрицательно, криоглобулины отсутствуют, ревматоидный фактор норма. Антитела к двуспиральной ДНК не обнаружены. Тишина в палате стала физически ощутимой. Никакой волчанки. Голос Зиновьевой был глухим, как будто она говорила из-под воды. Никакого васкулита, Никакого гранулематоза? Никакого аутоиммунного заболевания вообще? Тарасов, который стоял рядом, скрестив руки на груди, хмыкнул. Я же говорил, это не иммунология, это инфекция, нужно резать. Резать что? Зиновьева повернулась к нему. Если нет системной патологии, то откуда рецидивы? Откуда эти множественные очаги? Почему раны не заживают при адекватной хирургической обработке? Потому что обработка была неадекватной. Эти мясники из других клиник, они недостаточно широко иссекали. Недостаточно глубоко дренировали. Нужно... Хватит! Зиновьева ударила папкой по столу. Хватит этого бреда прорезать глубже. Это не решение, это... Это... Это единственное, что работает при гнойной хирургии, дорогая коллега. Не называйте меня дорогая. А вы не называйте мои методы бредом. Они стояли друг напротив друга, и воздух между ними, казалось, потрескивал от напряжения. Два лидера, два альфы, два человека, которые не умеют уступать. Семен же смотрел на них и не слушал. Его мысли были далеко-далеко. Бак посев. Результат бак посева лежал на столе среди других бумаг. Один листок, который никто не обсуждал, который все как будто не заметили, но Семен-то заметил. Он встал, подошел к столу, взял листок, прочитал еще раз, медленно, внимательно вдумываясь в каждое слово. Кишечная палочка, золотистый стафилококк, энтерококк и почвенные бактерии. Смесь, которая не возникает естественным путем. Смесь, которой не должно быть в закрытом абсцессе. Журавлев, наконец, устал злорадствовать или просто исчерпал запас колкостей. Он просто сидел в кресле, листая ту же газету, которой хвастался час назад. И лицо его было скучающим. Барон нервничал. В углу раздался шорох. Я обернулся. Грач что-то быстро писал в блокноте, размашисто, торопливо, почти яростно. Ручка летала по бумаге, оставляя резкие угловатые буквы. Потом он остановился, перечитал написанное, усмехнулся коротко и удовлетворенно. Вырвал листок из блокнота. Небрежно смял его в руке, не в шарик, просто смял, чтобы удобнее было бросать, и швырнул на стол перед бароном. Штальберг даже вздрогнул от неожиданности. Посмотрел на смятый листок, на грача и снова на листок. «Что это?» Его голос был растерянным. Грач не ответил. Он просто откинулся в кресле, скрестил руки на груди и уставился на экран с выражением человека, который знает что-то важное и наслаждается своим знанием. Барон развернул листок, прочитал, нахмурился глубоко, так что между бровями пролегла вертикальная складка. «Илья, я не понимаю». Он протянул мне бумагу. Я взял листок. Там было всего лишь одно слово, написанное крупными угловатыми буквами и подчеркнутое дважды жирными резкими линиями. «Актриса». Я посмотрел на грача. Он смотрел на меня, и в его воспаленных глазах было торжество человека, который решил загадку раньше всех. «Илья». Барон подался вперед. «Я не понимаю. Вы же говорили, что пациент реальный, а грач пишет...» Он запнулся. «Актриса, это что, снова испытание? Вы нас снова обманули?» Я покачал головой. «Никак нет, барон. Пациент реальный». «Тогда что означает эта актриса?» Барон смотрел на меня непонимающе. Я посмотрел на экран, на Алину, которая лежала с закрытыми глазами, держа Лескова за руку, на ее бледное лицо, темные волосы на белой подушке, на повязки, закрывающие раны. «А это значит, — сказал я медленно, — что грач увидел то, чего пока не видят остальные, то, что должна была увидеть команда сразу, то, ради чего я и выбрал этот случай для финала». Пауза. «Молодец, грач, хороший глаз». Грач хмыкнул, то ли довольно, то ли презрительно. Я кивнул на экран. «А вот Семен уже близко. Посмотрите на него, на то, как он смотрит. Он почти понял. Еще немного, и он дойдет». Семен встал со стула. Ноги были как ватные. Сердце колотилось так громко, что он боялся все услышать. Руки слегка дрожали, он сжал их в кулаки, чтобы скрыть дрожь. Он нервничал. Он знал, что делать дальше. Знал и боялся. Потому что если он прав, если его догадка верна, то все, что они делали последние 2 часа, абсолютная бессмыслица. Все споры, анализы, теории — это пустая трата времени. Если же он не прав, если ошибается, то сейчас совершит непростительную глупость. Но он должен был проверить. Должен. И Семен сделал шаг к кровати, потом еще один и еще. Зиновьева и Тарасов даже не обратили на него внимания. Они сидели в своих углах, погруженные в собственные мысли. Остальные члены команды тоже не смотрели. Они устали, разочаровались и потеряли всяческий интерес. И только Коровин, старый молчаливый Коровин, проводил его взглядом. Семен подошел к тумбочке у кровати. Деревянная, с выдвижным ящиком, стандартная больничная мебель. Он потянулся к ящику. «Эй!» — голос Алины прорезал тишину палаты. «Что вы делаете? Это мои личные вещи. Вы не имеете права рыться в моих вещах без разрешения». Но Семен даже не обернулся. Он выдвинул ящик. Книга. Какой-то любовный роман с полуобнаженной парой на обложке. Телефон в розовом чехле с блестками, расческа, гигиеническая помада, пачка салфеток, маленькое зеркальце. Ничего необычного, ничего подозрительного. «Величка!» Лесков схватил его за плечо и развернул к себе. Его лицо было красным от злости. «Ты слышишь? Это нарушение прав пациента! Я буду жаловаться, я...» «Отпусти!» Голос Семена был тихим и твердым. «Что?» «Отпусти мою руку. Сейчас». Что-то в его голосе заставило Лескова вздрогнуть и отшатнуться. Он отпустил плечо Семена и отступил на шаг. Семен задвинул ящик и огляделся. Сумка. Большая кожаная сумка у стены под вешалкой. Далеко от кровати, 3 метра, не менее. Нет, туда Алина не могла бы дотянуться, не вставая. Значит, не там. Где еще? Постель. Семен посмотрел на кровать. Простыня, одеяло, подушка. Подушка, которую Алина так старательно придерживала левой рукой, как будто защищая что-то. «Что вы делаете?» Голос Алины изменился. Семен посмотрел на нее. Ее глаза были широко открыты, и в них было что-то новое, не страх, не боль, а что-то холодное и насторожное. «Зачем вы?» Семен не дал ей договорить. Он шагнул вперед, протянул руку и рывком откинул край подушки. На белой простыне под самым краем подушки, там, где ее скрывала рука Алины, лежал шприц. Обычный одноразовый пластиковый шприц. 10 миллилитров, без упаковки, грязный, на пластике виднелись какие-то пятна и разводы. Внутри мутная желтоватая жижа, густая, неоднородная, с какими-то вкраплениями, что-то похожее на гной, ну или на что-то похуже. Семен смотрел на этот шприц, и в его голове все встало на свои места. Все кусочки головоломки, странная локализация, странная флора, странное поведение — все сложилось в одну страшную картинку. 3 клиники отказались от нее, и теперь Семен понимал, почему. Они поняли, поняли и не захотели участвовать в этом безумии. «Это?» — голос Зиновьевой дрогнул. Она подошла ближе, смотрела на шприц широко открытыми глазами. «Это что такое?» Тарасов тоже подошел. Его лицо было бледным, осунувшимся. «Да твою ж мать!» — выдохнул он. И вот тут Алина закричала. «Нет!» Даже не закричала, она завизжала. Пронзительно, истошно. Да так, что у Семена заложило уши. «Он меня ударил!» Голос ее взлетел аж до ультразвука. «Уберите его! Он маньяк! Он бил меня! Он хотел меня изнасиловать!» Она забилась на кровати, срывая с себя повязки. Ее руки рвали бинты, сдирали пластыри, и кровь, настоящая, алая, яркая, брызнула на простыню. на ее руки и на лицо Лескова, который стоял рядом в полном ступоре. «Спасите меня!» — вопила она. Ее голос был голосом жертвы, невинной страдалицы. «Помогите, он монстр, чудовище, он напал на меня!» Из хрупкой девочки она превратилась в фурию.